И это при том, что посетителей у этого храма всегда было мало. Осмотрев практически пустой зал, вздохнул. И где здесь Акария стоит, точнее, ее статуя? «Прошу прощения», — обратился я к жрецу в серой мантии. Он в главном зале единственным живым человеком был, так что выбор, к кому подходить, передо мной не стоял. Перед тем, как ответить, он открыл глаза и коснулся пальцами лба. «Приветствую, путник», — кивнул он. «Если это в моих силах, я отвечу на любой твой вопрос». «Ага», — буркнул я. «Где тут у вас уголок Акарии?» «Прошу за мной, путник», — указал он рукой в противоположную от двери сторону. «Та, что в поиске, всегда выбирает дальнюю сторону. Та, что в поиске. Впервые такое слышу. Как ее только не называют, но Акарии, похоже, плевать на это». Как и говорил жрец, статуя Акарии находилась в самом дальнем месте храма. Доведя меня до нужного места, жрец с поклоном удалился. Не обратив на это особого внимания, я продолжил разглядывать статую. Да уж, на такое, наверное, только Акария и согласилась бы. Двухметровая статуя из какого-то белого камня представляла собой красивую девушку в жакете на голое тело. Две пуговки на торсе еле удерживали грудь в рамках приличия, а облегающие брюки растворялись ближе к ступням. Если смотреть на нижнюю часть статуи, то казалось, никаких брюк и нет. Ну и волосы до самого пола. «Здравствуй», — пробормотал я. «Мы с тобой не на самой хорошей ноте расстались, но тут такое дело, это. И что дальше? Черт, я ведь не Алекс, меня она запросто может проигнорировать. Как-то до этого момента я и не задумывался о подобном. Ты ведь знаешь, я не люблю просить, но тут такая ситуация неприятная сложилась, с демонами. В общем, черт, целители нужны». Мела решила не вмешиваться, а я только с вами двоими и знаком. А в ответ, молчание, если так можно говорить о статуе. «Ты это, хотя бы нахрен пошли, а то стою тут как придурок». «Ничего, старшая богиня Акария, обрати уже свое внимание на презренного смертного». «Молчит, сучка, тоже считаешь?» «Ха-а», выдохнул я тяжко. «И чего я тут распинаюсь? Видимо, придется по гильдиям бегать, и по храмам. Почему бы и нет? То, что я не знаком с богами остальных храмов, не означает, что они мне откажут. Скорее всего, так и будет, но попытаться все равно стоит. Ладно, не скажу, что был рад повидаться, но может оно и к лучшему. И да, статую такую лучше в публичном доме держать, здесь она явно не к месту». Окинув напоследок эту полуголую девку глазами, направился на выход, на что я только рассчитывал. Серьезно, надо быть объективным, простой смертный не может просто взять и позвать богиню на разговор. Все-таки я не предок, ёпте какие люди. Прогремело во всем теле. «Романа, ты ли это? Хотя о чем я, эту сладенькую душу я ни с чем не спутаю». Медленно обернувшись, обнаружил статую богини, стоявшую в паре шагов от меня. Чуть наклонив голову в бок, прикинул расстояние до пьедестала. 3 метра, и она эти метры абсолютно бесшумно преодолела. Двухметровая каменная статуя. Подняв взгляд, посмотрел в лицо богини. «А ты все такая же», — произнес я, морщись. «Без мата никак», — на это она вскинула брови и изобразила возмущение. «И эту хуйню ты мне говоришь? Пиец ты наглый. Я не противник мата, сам бы его постоянно использовал, если бы не Гарана, но из уст богини это звучало сюрреалистично. Мат – это последнее, что ты ожидаешь услышать от богов. Я смертный, мне можно», — произнес я иронично. «Хватит с меня и обычных зло и их ограничений, еще меня смертные будут ограничивать. Никогда не поверю, что тебя напрягает отсутствие мата», — хмыкнул я. Сделав шаг, статуя богини нависла надо мной. «Меня пиец напрягает слышать подобное от тебя. Меня тоже многое напрягает, и что?» — поджал я губы. «Хочешь сказать, ты настолько слаба, что не можешь без мата? Ути, какой хитрюга», — провела она пальцем по моей щеке. «Ну ладно, предположим, я повелась на твою примитивную провокацию. Дальше что, боги, о какой же ерунде мы с ней говорим? Целителей дай», — произнес я вместо ответа. «Хотя бы пару десятков, хотя бы», — задумалась она показательно. 20 тебе вполне хватит, но я все равно их не дам». «Да что ж такое-то, а причины можешь озвучить?» — спросил я. «Могу, но не буду». «Так, неинтересно», — ответила она, улыбнувшись. «Ох, любимейший отец, как же я рада тебя видеть, а ведь я пропустила твое возвращение. У меня и без этой планетки дел полно, но кто же знал», — развела она руками. «Теперь будет веселее». Тысячу лет назад после таких слов я начинал напрягаться, в итоге привык. Конкретных пакостей Акария никогда не делала. У нас тут как бы демоны еще не истреблены, процедил я. Не до веселья, знаешь ли. Хотя о чем я, вам же плевать на смертных. А вот тут ты не прав, стала она серьезной, не равняя всех богов под одну гребенку. Мы, как и вы, разные. Старшим богам не плевать на смертных. Просто кто-то более важен, кто-то менее. Получается, высшим плевать, полюбопытствовал я. Мы разные, усмехнулась она. Мяли не плевать, но она дура. Все еще считает себя, замолчала она резко. Но давай не будем о ерунде. Говоришь, демоны что-то готовят, может быть, за ними мы следить не можем. Только вот, приблизила она свое лицо к моему. Если вы с таким не справитесь, то, может, туда вам и дорога, у Инферно здесь даже повелителя нет. Быстро же ты угрозу масштабировала. Хмыкнул я ей в лицо. Мы пока о ерунде говорим, которая решается 20 целителями. Иначе умрет очень много менее важных. Я не говорю, что ты должна обо всех заботиться или переживать о нас. Я разберусь с этим делом. Просто помоги немного. Для тебя это ничего не будет стоить. Думаешь, мурлыкнула она. Ты так хорошо разбираешься в цене, которую мы платим. Какой же ты милый, когда мнишь себя умным. В общем, нет, резко отстранилась она, уперев ладони в бедра, не дам я тебе целителей, но помогу, есть у меня интересная мыслишка, тебе понравится, лучше бы целителей дала, нахмурился я, для всех так было бы проще, и скучнее, расплылась она в улыбке, не волнуйся ты, я не собираюсь устраивать хаос, а ты, случайно, с Мелой не общалась, спросил я с подозрением, это не она тебя надоумила с целителями, ох, обхватила она себя руками. Сколько оскорблений в одном вопросе. Не понял я, не хотел оскорблять. Понятно, что не хотел, произнесла она, поправив челку. Все, я пошла, здесь мы все решили. Послушай, сделал я шаг за идущей к своему постаменту статуи. Хоть раз пожалей мой мозг, просто дай целителей и забудем об этом. Встав на постамент, Акария приняла изначальную позу, но перед тем, как замереть, все же ответила, Мела лучшая среди нас по расчетам путеводных линий, лучше меня, но знаешь, у меня гораздо больше опыта, и я тебе не враг, да и Сейнас мне по голове настучит, если я буду его любимым смертным вредить. Мой тебе совет, Романа, больше верь в свои силы, я бы не стала бегать за серой посредственностью. Перемещение в Суру они договорились проводить в одном из помещений гильдии Истрил, не потому, что там удобнее, просто чтобы провести в башню воды много людей, необходимо слишком много бумаг оформить. Так что не в удобстве дело, а в простоте. Покрутив в руках кристалл накопителя, Плитниц посмотрел на дверь зала и вздохнул, в который уже раз за последние полчаса. Женщины, от гильдии целителей он опозданий не ожидал. И несмотря на то, что он ждал попутчиц, распахнувшая дверь стала для него неожиданностью. Он даже кристалл чуть не уронил. 3, 5, 3, 10, М38 женщин, 38 целительниц во главе с главой гильдии, которая, на минуточку, восьмой круг имела. Повезло Романа, что уж тут, извини за опоздание, Ларим, кивнула ему подошедшая женщина, виноватые будут наказаны, но это же вы, глава, пикнула одна из дам, а ну цыц, повернулась к толпе женщин Истрил, не обращая внимания, Ларим, открывай портал, поджав губы, Плитниц еще раз осмотрел тех, кого он должен будет перекинуть в Суру. Все дамы были одеты в дорожные платья серо-коричневого цвета, у всех висела на плече сумка, и абсолютно все слабо ощущались. Меньше всех ощущалась глава гильдии, можно сказать, вообще не ощущалась. Может, ему тоже прошлое вспомнить, а то фонит тут маной на всю округу. «Стройтесь», — вздохнул Плитниц. «Чем быстрее пройдете портал, тем меньше я потрачу энергии». «Мы в курсе», — улыбнулась Истрил. После чего вновь обернулась и, рыкнув всего одно слово, вновь повернулась к магу, не обращая внимания на то, как быстро и четко ее девчонки собираются в две колонны. «Парень твоей бабской армии определенно обрадуется», — покачал головой Плитниц. Естественно, усмехнулась Истрил, и шмыгнув носом, оскалилась. «Пусть попробует не обрадоваться». Глава 53. Сидя на лавочке во дворе своего дома, ожидал открытия портала. «Помимо меня здесь были Дан с Гриком Италии, которая, собственно, и предупредила о дне и часе, когда ее учитель должен вернуться, а также о некоем приятном сюрпризе. К сюрпризам предок относился негативно, неважно, приятным или неприятным, А вот я в детстве сюрпризы любил. Ожидание чего-то хорошего. Да, на данный момент к приятным сюрпризам я отношусь ровно. Ближе к неприятию. Я парень терпеливый, когда надо, но ожидание не то, что мне нравится. Впрочем, Талия и сама не знала, что именно подготовил ее учитель, так что пришлось смириться и ждать. Вот, кстати, еще вопрос, кому и откуда, не считая Гарана, знать, что мне нравится, а что нет. Может, сюрприз не такой уж и приятный получится? Блин, начинаю понимать предка. Магическое возмущение, милорд, воскликнула Талия. Но я это и без ее выкриков почувствовал. Магические воины в этом плане покруче магов будут. Правда, у магов всякие там сканирующие и определяющие все, что только можно, заклинания есть. Но чуйка у нас все равно лучше. Так называемое магическое возмущение появилось ровно на том же месте, что и в прошлый раз, когда Плитниц появился тут впервые. Буквально пара секунд и во дворе открылся портал с окантовкой из энергии синего цвета, откуда еще через пару секунд появился Плитниц. Молча подняв руку, поприветствовал мага, на что тот кивнул. «Приветствую, ваше высочество», — произнес он, идя к ученице, стоящей недалеко от меня. «Что за сюр?» — начал я было, но не договорил, потому что из портала вышла маленького роста женщина лет 40 на вид, но она и в 60 выглядела так же, на месте сопля не стояла. Оглядываясь на ходу, она направилась в мою сторону. «Да что уж там, прямо ко мне она и шла». Вслед за ней из портала начали выходить другие женщины, тоже лет 30-40 на вид, но судя по ощущениям, все они были волшебницами, и сколько им на самом деле даже предполагать не возьмусь. «К дереву уходите», — крикнул Плитниц, — «не мешайте остальным, может свалить, а куда, надо хотя бы со скамейки встать, но как-то это трусливо, бронекожу врубить, еще трусливей, а насупилась-то как, мышь сопливая, ну здравствуй, Романа». Процедила она, остановившись рядом со мной. «И тебе не хворать, сопля», — ответил я, стараясь держать на лице насмешливое выражение. «Как там в тюречке? Нормально кормит, Плитниц, скотина, мог бы и предупредить». Шмыгнув носом, она подняла руку. «Хорошо, у меня нервы железные», — не дернулся. На деле она просто поправила волосы. «Неплохо», — ответила она. «Еда единственная, что там было хорошего. Рад за тебя», — кивнул я. На что она вновь шмыгнула носом, а я опять чуть не дернулся. Илая Истрел имела в третьем легионе прозвище «Сопля», но не потому, что маленькая, а как раз из-за постоянного шмыгания носом, когда эмоции переваливают за определенную черту. Сейчас она, например, определенно зла. Уж я-то знаю, мы ее с 10 лет всем легионом растили. Я месяц провела в темнице. Процедила она очень эмоционально. «Месяц, ты хоть представляешь, через что мне пришлось пройти?» «Через что?» – нахмурился я. «Тебя кто-то тронуть посмел? Да при чем здесь это?» – рявкнула она. «Ты бросил меня, Романа. Я должна была быть с вами. Черт, может, тогда и ты бы. Чтоб тебя, не бесись так, шаманка», – влез Гряк. «Вождь Теснорки обманул. Да какое мне дело до этого шута?» – зыркнула она на гоблина. «А вдруг?» – пожал плечами Гряк. «Кто вас, шаманок, знает?» «Ха-ха!» – запрокинула она голову. «Где ты только их берешь? Надо все-таки встать с лавочки. Если что, мне сейчас даже увернуться сложно будет. Разве что назад кувыркнуться, но на глазах подчиненных, это такое себе». «Это Гряк?» — поднялся я на ноги, глянув на соплю сверху вниз. «Он меня сам нашел. Лучше скажи, чего ты сюда приперлась? Что за глупый вопрос?» — удивилась она. «Естественно, лечить бойцов легиона. Я не совсем об этом спрашивал», — вздохнул я. «С какого перепуга ты все бросила и побежала в Суру? Здесь только я, а этого мало?» Напряглась она. «Я не дам тебе умереть во второй раз, госпожа Истрел», — покачал я головой. «Алекс Романа мертв. Все, никакого продолжения. Перед вами стоит его потомок, Дарья Романа, леди. И я еще ни разу не умирал». Окинув меня взглядом, она посмотрела на Плитница, потом вновь на меня. «Память крови, понимаю», — кивнула она. «Теперь ты сможешь 9-ю звезду взять? К чему это она?» «Почему нет?» — ответил я осторожно. «Теперь смогу. Старой травмы-то больше нет. Теперь?» — нахмурилась она. «Старый, ты всегда умел лепить отговорки, Романа. Месяц. Отставить, сопля!» — рявкнул я, останавливая ее руку на взмахе. «Хныкать наедине будешь, а при подчиненных будь добра показывать лишь суровость и пафос». Опустив руку, она опустила взгляд и словно осунулась вся. «Знаешь, что самое паршивое?» — произнесла она. «В тот день, Когда остатки твоих легионов вернулись и сообщили о твоей гибели, у меня день рождения был. В день рождения я впервые тебя увидела и тогда же потеряла. Если бы ты только взял меня с собой, ты бы умерла, пожал я плечами. Мне было некомфортно от ее слов, но показывать этого я был не намерен. Или бы ты выжил, подняла она голову. Многие могли выжить. Пффф, выдохнул я, не говори о том, чего не знаешь. Там, с какой стати я ничего не знаю, вскинула она брови и, шмыгнув носом, добавила, я с проблематорами всю войну прошла, там не было места для выживания, закончил я, тактика, невольно вспомнив тот бой, начал прокручивать в голове ход сражения, нет, или да, мы тогда на смерть шли, жертвовали манипулами, чтобы пройти чуть дальше и занять нужную позицию, первая квадрона смерть пошла, чтобы выманить повелителя гнева, таких потерь у меня не было никогда, так я не воевал ни разу, а если иначе, если бы цель была немного иной, если бы, Романа, коснулась моего плеча Истрил, ненавижу эту тварь, произнес я сквозь зубы, ты о ком, не поняла она, посмотрев в ее глаза, отвернулся, не стоит хаять предка при ней, о демонах, бросил я, после чего посмотрел на пришедших с Истрил женщин, как всегда со своим воинством. Что с их подготовкой? Бросив взгляд на девчонок, Истрил пожала плечами. «Они не самые лучшие целительницы моей гильдии», — ответила она. «Но я их другому обучала. Это корпус спасительниц, Романа, и подготовка у них отличная. От третьего до шестого круга, полный цикл обучения, опыт от 50 лет. Даже под конец войны у меня таких подчиненных не было. Понятно теперь, почему Акария не дала целителей. Тут у нас 37 профессионалов плюс сопля». Во время войны такие дамочки занимались исключительно лечением, а те, кто попроще, бегали под огнем демонов, вытаскивая моих бойцов с поля боя. «А не крутовато?» – спросил я. «Рисковать такими кадрами не хотелось бы. Работа такая», – пожала она плечами. «Здесь исключительно добровольцы. Гильдия Истрил берется за разные заказы. Не волнуйся, у девочек есть боевой опыт. Гильдия, да я не об опыте их переживаю». Бросил я взгляд на выстроившихся в две шеренги дам. Мало того, что они женщины, так еще. Опять ты о своем, поморщилась Истрил. Каждый из нас делает то, что может. Только сейчас не война с Инферно, бросил я. Да, изобразила она удивление. А куда мы, позволь поинтересоваться, идем? На пикник в соседнее королевство, к демонам. Но войны-то больше нет, ответил я через силу. Это официальная позиция империи? Спросила она ровным тоном. А мне и ответить на это нечего было. В доме я стольких людей разместить не смогу, так что вам придется самим место искать, перевел я тему. Разберемся, повела она плечом, не впервой. Где тут место дислокации легиона? Ха-ха, почесал я лоб. Нет такого, вся Сура. Но тренировки проходят у северных ворот. Поняла, произнесла она, после чего осмотрелась. Ларим, ты ведь покажешь, где тут хороший гостиный дом. Отлично. «Когда к тебе удобнее всего зайти?» – спросила она уже меня. «Часов в 10 я завтракаю», – ответил я. «Потом занят, но в принципе, приходить можешь когда угодно. Меня позовут. А чем занят?» – спросила она с любопытством. О лаборатории сопля знала. Сама там не бывала, но знала. При этом у нее второй уровень допуска. Из 10 замечу. Не помню только, у нее красный 2 или синий 2. «Делами», – ответил я, покосившись на строй целительниц. Не говорить же о колодце, когда тут почти 4 десятка баб, которым я не доверяю. По сути, ни у Истрил, ни у Плетница, ни у Легиона не было нужного уровня допуска для получения информации о колодце, но у Дана, Гарана и Грика их не было тем более. Мне до сих пор сложно заставить себя говорить кому-либо о колодце, но будем объективны, старые времена прошли, соответственно, и старые уровни допуска больше не работают. Но опять же, пусть сопли я и доверял, а вот ее подчиненным нет. «Прям такие секретные дела?» – спросила она с насмешкой, но голос при этом понизила. Потом, дернул я щекой, «Сейчас иди ищи место для ночлега, а как устроитесь, возвращайся, поговорим нормально, вспомним былое», – произнесла она с иронией. «Слушай, сопля», – вздохнул я, – «уясни раз и навсегда, я не Алекс, у меня память крови, я помню многое, но я не мой предок, и каждый раз, когда ты апеллируешь к Алексу, меня нехило так колбасит, я буквально надвое разрываюсь, не надо так делать, а по тебе и не скажешь», произнесла она, растерянно. «Еще я буду свои проблемы другим показывать», хмыкнул я, Тебе просто для понимания ситуации говорю. Я Дарья Романа и о своем предке не лучшего мнения. С чего бы это? Нахмурилась она. Немного помолчав, решил все-таки высказаться. Если бы в тот раз портал шел закрывать я, произнес, глядя ей в глаза, то взял бы тебя с собой, и бой провел бы по-другому. Предок шел на смерть, а вот я сдаваться не собираюсь. Да что ты знаешь о нем? Запнулась она, осознав, о чем говорит. Побольше твоего, выдохнул я. Все, ступай, я. Хорошо, произнесла она, после чего немного постояв, сделала пару шагов в сторону и обернулась. Я ведь могу прийти, ты. Никуда я не денусь, улыбнулся я. Нет у меня таких планов. Шмыгнув носом, сопля сделала формальный поклон. Тогда вечером буду, милорд легат. Кассис Ион, которому на днях стукнуло 81 год, зашел в одну из популярных у аталийцев таверн. Правда, несмотря на популярность, в 11 утра здесь было не так, чтобы много людей. Буквально 4 стола заняты, и он со своим спутником не собирался занимать пятый. Может, заказать чего-нибудь, милорд? Спросил его идущий рядом старик. Пиори не такой старый, как Кассис, но 66 лет, возраст тоже немалый. Давай, согласился Кассис, постучав тростью по полу. А то от этих жмотов ничего не дождешься. Эти двое когда-то служили в 8-м легионе, причем в одной манипуле, которой Кассис и командовал. Бывший центурион и бывший тессарий знакомы уже очень давно. Теперь же они вместе состояли в Карельской гильдии сотый шаг, которой Кассис сейчас управлял. Что ж, так называемые господа, подошел он к столу, за которым уже сидели 5 охотников. Зачем звали? Мы, показательно удивился один из мужчин. Все вопросы к Каликсу. Посмотрев на представителя рода Атиев, старик вздохнул. Не ожидал от тебя желания поговорить с нами, Ати, произнес он, садясь на свободный стул. Но оттого интереснее. Я вот примерно так же подумал, усмехнулся сидящий справа от старика мужчина. Хочешь в легион пойти служить? Рекомендации нужны. Все, кто здесь собрался, были родом из Атолы, и все, так или иначе, были знакомы с Каликсом Атием. Ну и да, все, кроме Атия, служили в легионе. 6 человек, 7, если учитывать отошедшего за выпивкой Пиория, 4 гильдии. И что от них нужно бывшему сержанту 3-й армии, который, как всем здесь известно, недолюбливает землекопов. Сам по себе Ати неплохой человек, это тоже все знали, иначе не откликнулись бы на его просьбу о встрече, и даже его заскок по поводу 8-го легиона воспринимали скорее с улыбкой. Просто еще один повод подшутить над соотечественником. «Иди к черту, Фаций», — вздохнул Ати. «Все мы когда-нибудь в отпуск отправимся», — улыбнулся Фаций. «Так чего звал-то? Все ж пришли, все», — подтвердил Ати. «Ну», — поторопил его Пи, замглавы гильдии «Путь на север», — «не томи, не только Фацию любопытно, не знаю, с чего начать», — пожал плечами Ати. «Думал сначала на кроке потренироваться, но мой бывший глава, ха-ха, не из легиона, мне именно такие, как вы нужны, вы уж поторопитесь». «Молодой человек», — произнес Кассис, — «я человек занятый». «Да все мы тут занятые», — отмахнулся от старика Пи. «Говори уже, Каликс». Легат Империум Пропретор объявил сбор легиона в Суре, — произнес Ати, после чего сделал глоток пива из стоящей рядом кружки, и просил меня сообщить об этом отставникам из 8-го. Некоторое время за столом стояла абсолютная тишина. «Какой еще Империум Пропретор?» — пробормотал один из мужчин. «Он умер 1000 лет назад». «Похоже, наш Каликс того», — усмехнулся Фаций. «А может, он просто, начал было пей». «Тихо», — пристукнул тростью об пол Кассис. «Ати, ты понимаешь, что у нас может быть лишь один легат Империум Пропретор, и это Романа. Если где-то там появился кто-то другой, то я не приму этого». «Черт, а ведь правда», — прозвучало в тишине. Покосившись на Марка, бывшего старшего легионера, а ныне командира отряда из гильдии «Золотой молнии», Каликс усмехнулся. «Я не меньший аталиец, чем ты, Центурион», — произнес он, переводя взгляд на Кассиса. «И легат Империум Пропретор у меня тоже один. Сбор легиона Усуры — это дело рук Романа». «Принц?» — пробормотал Фаций. «Но какого? Почему Сура? Он же, еще раз, Ати», — потер переносицу Кассис. «Его высочество Дарий Романа объявил сбор легиона Усуры?» «Да», — ответил Ати коротко. «Тогда почему мы?» — спросил Кассис. «Почему не пойти сразу в 8-й легион?» «Политика», — пожал плечами Ати, — «не доверяет он землекопам, могу его понять. Или ты думаешь, Наследный принц Атолы просто так погулять вышел и аж до Драума дошел. Не все там просто, сука. А ведь я чуял, что не ви. Курикс остановил бывшего тессария Марк. Это все еще герцоги. Мать их, пробормотал Курикс. Значит, Сура, говоришь, гильдия Золотая Молния ответит на призыв Романа. Ты давай за всех-то не говори, произнес Фаций. У вас в гильдии все немного того, но могут и отказники быть. Да подождите вы, остановил Кассис Курикса, готового взорваться. Нужны именно легионеры, вы же знаете, что армейцы немного по-другому обучены, ответил Ати. Ими сложно управлять будет. Ты же и сам армеец, усмехнулся Фаций. Откинувшись на спинку стула, Ати положил ногу на ногу. Он молчал, но все за столом в этот момент почувствовали недовольного командира. Эти чувства, когда ты даже не понимаешь, в чем виноват, но готовишься к худшему, знал каждый легионер, да и любой военный, наверное. «Я трибун первого сборного», – произнес Ати тихо. «Этого вам должно быть достаточно». «Высоко взлетел, я смотрю», – произнес Фаций, сглотнув. «Это вы и без меня можете обсудить», – улыбнулся Ати холодно. «А что принц задумал-то?» – спросил Марк. «Ваше пиво, милорд», – подошел к столу Пиорий. «Южную столицу взять», – ответил Ати. «Что взять?» – переспросил Фаций. При этом вопрос в глазах был у всех. «Неучи», – вздохнул Ати. «Слышь, умолкни». Тессарий, заткнул Ати Пиория. Ати, начал было Кассис. Ты тоже, Центурион, помалкивал бы, покосился Ати на старика. Не знать южную столицу империи, это ни в какие ворота. Арамири, надеюсь, слышали? Нет, да, это регион Драума, Ати, заметил Кассис. Причем, похоже, дальний. Зачем нам это знать? Потому что вы аталийцы, скривился Ати. Вы осколок империи. Эх, Рамирия, опорная точка Ликса Романа после падения столицы. Трижды она переходила из рук в руки. Легат объявил о четвертом штурме. Сейчас там тысячи демонов и их надо уничтожить. Сура, известное место, произнес Пиорий. Спокойное, но я сомневаюсь, что даже там взять целый город возможно. Ати, начал Кассис осторожно. А тебе не кажется, при всем моем уважении к его высочеству, тебе не кажется, что он просто в командира поиграть захотел? Медленно положив обе руки на стол, Ати посмотрел в глаза старику. «А мне плевать», — произнес он тоном, от которого по спинам мужчин холодок прошел. «Мне плевать, что там в голове у легата. Мое дело выполнять приказы. Сказали взять город, значит, возьмем. Сказали станцевать, значит, станцуем. Сказали нырнуть в грязь, значит, ныряем в грязь. Ты забыл одну простую вещь, Центурион. Приказы Романа абсолютны. Мы брали Гаран, даже когда демоны окружили нас. Мы стояли по колено в болоте, ожидая демон-герцога. Мы шли в огонь Куриона. Его решения всегда были верными. Мы выжили, потому что не обсуждали приказ. А когда начинаешь думать, получается как при Рейзике, когда вы, уроды, слишком сильно закопались в землю. В итоге я потерял свою квадру из-за вашей медлительности. Вновь решили отсидеться. О чем ты, черт возьми? Пробормотал Кассис, нависший над столом Ати резко зажмурился. Пока он говорил, успел подняться на ноги и рычал, опираясь на стол. «Прошу прощения», — произнес он, падая на стул. «Я, память крови, трибун 2-й квадра 11-го легиона, порой клинит, вы, простите». «Да ладно, чего уж там», — произнес Фаций ошарашенно. Проведя ладонью по лицу, Ати вновь поднялся на ноги. «Пойду я», — произнес он, окинув взглядом мужчин. «Вы меня бесите. Вы давали клятву за Романа и Атолу. А что я вижу? Иррегулеров, забывших свой долг. Об одном прошу, не молчите. Пусть о кличе Романа узнает побольше легионеров. Может, хоть кто-то откликнется». «Да мы», — вскочил Курикс. «И да», — остановил он бывшего тессария взглядом. «Легион стоит в Суре. Хоть теперь не опоздайте». Глава 54. Обычно после завтрака я сидел в гостиной около получаса, предоставляя всем желающим доступ к своей бренной тушке. К настоящему моменту график устаканился и все заинтересованные лица знали, когда я свободен. Да, бывали моменты, когда Гряк или Дан бегали в колодец, чтобы позвать меня наверх, но случалось это редко, буквально пара случаев за последний месяц. Первый раз меня потревожила сопля, а второй раз Сантана, вернувшая мобильный транспортный портал. Вот и в этот раз я сидел за столом в гостиной, читая заметки Таниса об изученных заклинаниях. Необходимо было понять, осознать и прикинуть, как использовать новые возможности парня. В какой-то момент меня отвлек звон колокольчика во дворе. Опять кто-то пришел. Через минуту входная дверь открылась и в дом вошел Пран. Обычно Дан, ну или Гряк, сначала говорили, кто пришел, и спрашивали, пускать ли, но конкретно Пран, как и несколько других людей, имели свободный доступ в этот дом. Относительно свободный, все-таки просто взять и войти они не могли, но, по крайней мере, о них не предупреждали. «Доброе утро, милорд Легат», — поздоровался он. «Доброе, Пран», — кивнул я ему. «Присаживайся». По привычке хотел предложить ему чай или кофе, но, во-первых, мне было лень вставать и что-то делать, во-вторых, невместно, а в-третьих, Пран не в гости зашел, а по делу. «Благодарю», — пробормотал он. «Ты с отчетом или случилось что-то?» — спросил я. «Отчет я завтра хотел сдать», — почесал он затылок. «Тут такое дело. Вчера вечером в тренировочный лагерь пришел маг с памятью крови. Третий за неделю. Ради двоих я не хотел вас беспокоить, но три. Причем последний с пятью кругами. Маги, это важно. Сначала я хотел пожурить его по поводу того, что он на первых двух молчал, но сдержался. Чисто технически, два мага – это ни о чем. А у первых двух что с кругами?» – спросил я. «Четыре», – ответил он. «Первые двое из силу, а вчерашние из верна, из Сарла и доска, соответственно, то есть из охотничьих городов. Охотники», – уточнил я. «Те, что из Сарла, да», — ответил Пран, «а тот, что из доска, в страже работал». «Серьезные ребята», — пробормотал я в задумчивости. «Где служили?» «Сарльцы в 11-м, а доскиец в 9-м», — ответил Пран. «Все были боевыми ядрами манипулы, это хорошо, даже очень. Опытные боевые ядра нам пригодятся. Жаль, конечно, что магов повыше нет, но и так справимся. И говоря о повыше, я имею в виду опыт командования магами полуквадра и выше, а не о силе. К сожалению, современные маги не имеют ни опыта боевого ядра легиона, ни нужных знаний. Боевых заклинаний полно, а нужных нет. Надеюсь, среди ребяток, которых пришлет Сантана, найдется кто-то, кто имеет нужный именно мне опыт. Но пока, с учетом возможностей, название боевого ядра формирующейся квадры претендует только Танис. Он уже сейчас может создавать заклинания шестого круга, нужные именно боевому ядру заклинания. А скоро наш парнишка возьмет пятый круг и приступит к изучению заклинаний седьмого круга. Для боевого ядра квадры, в самый раз, полулегион он не потянет, не говоря уже о боевом ядре легиона, а вот полуквадра, самое то. Опыта у него, правда, маловато, но и выбор у нас такой себе. Даже не знаю, что бы делал, если бы имперские маги не занимались вопросом продвинутых заклинаний. Пришлось бы изгаляться. Надеюсь, среди присланных Сантана магов все-таки найдется более опытный и сильный, чем Танис. Я его, конечно, обучал, рассказывал, дрессировал, готовил к будущим свершениям, так сказать. Однако опыт, когда ты действуешь на автомате, как ни крути, лучше. Хорошо, я понял тебя, посмотрел на Прана, раскидая их по манипулам с самой высокой слаженностью. Пусть притираются друг к другу. Сделаю, кивнул Пран. Сколько у нас сейчас людей? Спросил я его. 3516 линейных бойцов, начал он перечислять. 98 бойцов артиллерийского прикрытия, 36 артиллеристов, 10 големовсуры, ну и 3 мага. ХМ, за последнюю неделю пришло всего 50 с чем-то человек, уменьшается ручеек, 1000 человек за месяц пришли, думается мне, за следующий месяц от силы человек 200 еще придет, в итоге, маловато, нет, 30 манипул, это прилично, но в нашем случае хотелось бы побольше, будь у меня хотя бы один восьмизвездочный воин, а так, маловато, с другой стороны, у нас будут маги, големы и уже есть целители, справимся, произнес я вслух, могло быть гораздо хуже, да и время еще есть, кивнул Пран, может, желающие примкнуть к легиону еще просто не дошли, тоже верно, согласился я, не особо веря в сказанное, время, которое я отвел на сбор, заканчивается через месяц, еще пару недель на общее сложивание и в путь, чтобы добраться до Рамири тоже время нужно и это время также будет заполнено тренировками, Дари, услышал я со стороны ванной, в той стороне у нас и вход в подвал. «Вы уже завтракали?» Повернув голову, улыбнулся. «Уже поели?» произнес я. «Черт!» вздохнул Танис. «Так неохота одному в таверну тащиться!» «Ну извини!» хмыкнул я. «У меня дела, а ты?» «Похоже!» «Что ж, поздравляю с пятым кругом!» «Ага!» расплылся он в улыбке. «Никогда не думал, что смогу сестру догнать. Но жизнь – штука непредсказуемая и трындец какая интересная. Его Величество Авитус Геран стоял посреди тренировочного полигона 6-го класса защиты и тяжело дышал. Геран не мог себе позволить тренироваться на постоянной основе, но на полигон или в комнату медитации выбирался довольно часто. Для столь загруженного работой человека часто. Подумав об этом, Геран поморщился. Даже теперь, сформировав 6-ю звезду, ему приходится давить любопытство и воодушевление, и отдавать большую часть времени работе. Прикрыв глаза и глубоко вздохнув, Геран взмахнул мечом, становясь в стойку. Надо еще хотя бы пару раз сотворить водопад клинков. Осваивать все техники своего уровня у него времени не было, но хотя бы родовую он освоить должен. Пока Геран только осваивал технику, так что энергетические манипуляции проводил медленно. 6 секунд, вертикальный взмах мечом и на воображаемую цель падает 5 призрачных клинков. С 8 звездами их было бы 50, с 9 звездами столько же, но там и сила призрачных клинков вырастала соответственно уровню. «Прошу прощения, Ваше Величество», — услышал он со стороны входа на полигон. Повернув голову вправо, он увидел своего секретаря. Поморщившись, Геран удержал вздох. Раздраженно взмахнув пару раз мечом, он направился к подчиненному. «Что у тебя?» – спросил он, приблизившись к секретарю. «Паладины, Ваше Величество», – ответил секретарь. «Вы приказали доложить, когда они пересекут границу». «Вот ведь», – пробормотал он. «Кто из них?» «Оба отряда, Ваше Величество», – ответил секретарь. «Сейчас они направляются в Ладейс и будут здесь завтра в обед». «Понятно», – пробормотал Геран. «Это все? Тогда свободен». «Боги, что ж вы делаете?» Бросив взгляд на спину подчиненного, Геран прикрыл глаза. «Теперь работать придется еще больше». Два отряда паладинов двух разных храмов взбаламутили весь континент, ну или, по крайней мере, его центральную и восточную часть. Все началось с воинства Мелы. Когда до Герана дошла информация, что паладины этого храма собрались в отряд численностью в 500 человек и куда-то выдвинулись, он недоумевал. Происходило что-то невероятное, что-то, чего не было многие тысячелетия. Даже во время войны с Инферно паладины Мелы сидели по храмам и защищали в лучшем случае города, в которых находились. А тут 500 воинов идут непонятно куда. Собрались они в Изурийской империи, и поначалу было непонятно, куда именно они направляются. Ясно было только то, что идет отряд на север, а потом из Дурбована вышел еще один отряд в 500 паладинов, но уже из храма Акари, и направился в ту же сторону. Весь центр и восток континента стоял на ушах. Дурбован не самая значительная страна в мире, так что информация доходила до Герана с опозданием, да и не вся, но из того, что он узнал, сейчас весь 2/3 континента не понимали, что происходит, но очень хотели узнать. И да, когда оба отряда пересекли границу Сувы, даже к нему зачастили послы из разных стран. Все-таки тот факт, что оба отряда не остановились, а продолжили движение, причем в сторону границы уже его королевства, намекал на то, где именно остановятся паладины. Ну не направятся же они сразу на территорию демонов, а даже если и так, последним местом остановки воинов двух богинь будет Драум. Послы из Дурбована и Изуры даже позволили себе намеки на угрозы, если он не поделится информацией. Твари, откуда ему-то знать, что происходит? Нет, он догадывался, куда именно идут паладины, но абсолютно не понимал, как Романа удалось этого достигнуть. Ну а после угроз неприятных намеков, он и о Романе резко забыл. Геран чувствовал себя лягушкой в пруду, рядом с которой приземлился огромный булыган. Это само по себе неприятно, а если подумать о волнах, которые этот камень поднял, становится еще менее комфортно. Слишком многие сейчас смотрят в его сторону. «Сальц!» – резко выкрикнул Геран. Ему в голову пришла довольно авантюрная мысль, но в его ситуации если и играть, то играть по-крупному. Поменяв направление на 180 градусов, старый секретарь короля быстрым шагом вернулся к господину. Своего сюзерена барон Харан Сальц знал как облупленного, все-таки с 5 лет за ним присматривает, так что ему хватило одного тона, чтобы не просто обернуться в ожидании продолжения, а быстро к нему вернуться. «Слушаю вас, милорд», — произнес он, остановившись рядом с королем. «Быстро, очень быстро найди Лорана и передай ему информацию о паладинах», — произнес Геран. «Скажи, что я приказал ускорить сбор манипул. Пусть они выйдут из столицы вместе с паладинами. Ну и как время появится, пусть ко мне забежит». «Понял вас, милорд», — поклонился Сальц. «Пусть все видят, что Драум на одной стороне с паладинами двух богинь, а когда всем станет очевидно, куда они идут, к этому прибавится тот факт, что Драум поддержал Романа. После такого, даже если с Романа что-то произойдет, Драум сможет отмежеваться ото всех обвинений. В обратную сторону это тоже работает, если что, с Атолой будет гораздо проще заключать различные договоры, и местная аристократия никак не докопается. Идеальный ход, черт, а может он гений? Родовое поместье Гарана уже 1000 лет стоит в окрестностях Северного Скара. Огромное 4-этажное здание с прилегающими окрестностями многие поколения являлось безопасной гаванью, местом воспитания и гордостью всего рода. Но сейчас речь не о поместье. Еще когда Гарана Север переехал в столицу, дабы попытаться стать наставником принца, ему пришлось потратить значительную сумму на покупку небольшого 2-этажного дома на краю города. Именно там он поначалу жил, именно туда в свое время переехал его наследник, именно отсюда древний род пытался вернуть себе былые связи и влияние. Даже когда Север отдал титул главы сыну, тот не вернулся в поместье, а остался в столице. Север был не верил он в то, что у сына что-то получится, но на удивление Тави оказался не просто хорошим главой рода, а замечательным. Север и так считал, что сын больше подходит для управления семьей, чем он сам, но как показало время, Тави сумел превзойти ожидания отца. Небольшой торговый род, которым Гарана были при Севере, превратился в небольшой, но заметный и способный дать сдачи род. Никакого сравнения с тем, чем были Гарана во времена империи, но уже есть чем гордиться. А если бы не прапрадед Севера, из-за необузданной похоти которого Гарана потеряли титул графов и перешли в разряд баронов, то сейчас, да что уж там, грезить о былом бесполезно, надо жить настоящим. Идущего в сторону дома и разглядывающего знакомую улицу Севера пробило на ностальгию. Сколько раз он возвращался сюда уже после полуночи, уложив спать маленького принца и закончив со всеми делами на завтра. С нянями у принца в детстве проблем не было, они были у Севера, который не доверял этим теткам. А сколько раз он мрачно пил пиво в таверне за углом, остывая после общения с обитателями дворца. Вон из того переулка они с принцем выходили, когда милорд втайне посещал его дом. Книжный магазин, стоящий напротив главного входа, словно реликт из прошлого, продолжал стоять с распахнутой дверью. И люди, много людей, идущих по своим делам. Хаэм, Белка, кто-то из местных нанял нового слугу. Подойдя ко входной двери, Север взялся за ручку и по привычке замер на полсекунды. Замок здесь был магическим, что давало возможность не носить с собой ключи, но не самым лучшим. Ему требовалось какое-то время, чтобы определить, кто пытается войти и либо сработать, либо нет. Зайдя в дом и закрыв за собой дверь, Север сделал глубокий вдох и медленный выдох. «Наконец-то он здесь!» «Па!» — услышал он, а повернув голову влево, и увидел сына. Пап, стоящий в дверном проходе, который вел на кухню, Тави был одет в домашнюю одежду. Легкие белые штаны до щиколотки и в цвет им сорочка. «Здравствуй, сопляк!» — улыбнулся Север. Не сказать, что Тави выглядел ошарашенным, но сильно удивленным точно. Именно на такой результат Север и рассчитывал. «Ха!» — воскликнул Тави. «Батяня!» Быстро приблизившись к отцу, Тави обнял его, после чего немного встряхнул. «Осторожней давай!» — произнес Север довольно. «Я ж старик, рассыплюсь еще!» «Чтоб ты ей!» — отстранился Тави. «Ох ты ж, 7 звезд!» Несмотря на то, что Тави был очень близок к следующему уровню, у него по-прежнему было всего 4 звезды, и понять, сколько этих самых звезд у более сильного воина, мог лишь приблизительно. Но уровень силы отца он знал очень хорошо, и, почувствовав резкий прирост силы, сделал вполне очевидный вывод. «Полностью сформированная и укрепленная», — кивнул на это Север. «Надо», — расплылся Тави в улыбке, но тут же убрал ее с лица. «Нет, не надо. Ты здесь надолго? А где принц? Дай хоть ванну приму», — усмехнулся Север. «Нас с тобой ждет серьезный разговор, так что приготовься. Кстати, о моем здесь присутствии никто знать не должен. ТЦ, так ты еще и тайно здесь», — поморщился Тави. «Жаль, мне бы 7-звездочный пригодился. Да и ладно, иди тогда располагайся, а я об обеде позабочусь. Ты, кстати, прадедом стал». Уже сделавший шаг в сторону лестницы на 2-й этаж, Север замер, медленно обернувшись к ухмыляющемуся сыну. «То есть, ты уже дед?» — хмыкнул он. «Скучный ты. Но да, такие дела», — развел руками 47-летний Тави. «Из-за этого я сейчас один в доме. И жена, и отцы, и его жена, все в поместье. Может, оно и к лучшему», — вздохнул Север. «Сыну, внуку и их женам Север доверял и хотел бы с ними повидаться, но, Ситуация у них все-таки необычная. Спустя 40 минут оба сидели на кухне за столом. В доме работали две служанки, мать и дочь. Старшая была ровесницей Севера, а младшая – ровесницей Тавия. Обе были приближенными рода и имели фамилию Гарана, что сильно возвышало их над другими слугами и обычными простолюдинами. Естественно, фамилия – это не родовое имя, но даже так они были выше по статусу, чем простой горожанин. Соответственно, доверие к этим двоим позволяло разговаривать при них на важные темы. Главное – предупредить, что тема важная и лучше помалкивать. «То, о чем я тебе сейчас расскажу, никто не должен знать», – произнес Север, пока женщины расставляли посуду на столе. «Сверхсекретная информация». На это Тави лишь кивнул, после чего принялся слушать. Сделав свою работу, служанки ушли, оставив мужчин наедине, а Север все говорил и говорил. «Подожди», – остановил Тави отца. «То есть раз, и все, и ты там, раз, раз, и все», – поправил его Север. «Но в целом, да, так и есть». «А я могу принца навестить?» – спросил Тави. «Я не договорил», – вздохнул Север устало. «Забегая чуть вперед, тебе придется его навестить. У милорда планы на тебя, так что просил навестить его». «На меня», – задумался Тави. «Без проблем, но Гарана не то чтобы влиятельны для планов будущего короля. Об этом потом», – произнес Север. «Справишься». За следующие 20 минут Север сумел рассказать все, что хотел. «Принц настолько изменился?» – спросил Тави после недолгого молчания. «Он все тот же Дарий», – пожал плечами Гарана. «Просто повзрослел». «А повзрослел он случайно не из-за памяти крови?» – спросил Тави осторожно. Нахмурившись, Север поджал губы. «И поэтому тоже пришлось признать старшему Гарана. Но не только он. Милорду пришлось через многое пройти. Тут кто угодно повзрослеет и изменится. Меня, собственно, изменения волнуют», – произнес Тави. «Ты не в курсе, но по столице слухи ходят всякие. Например», – спросил Север хмуро. «Например, что принц с ума сошел», – ответил Тави, – «из Атолы сбежал, чтобы демонов убивать. Кто-то говорит, что он и вовсе потерял себя, кто-то, что давно плюнул на Атолу. Вчера в салоне Виктус слышал разговор двух придурков о том, что принц, дескать, в монстра превратился, и всех, до кого дотянуться может, плетью обхаживает. А если лишних глаз нет, то и мечом. Ублюдки», пробормотал Север зло. «Есть такое», — согласился Тави. «Причем до обычного люда эти слухи не доходят. Есть у меня подозрение, что всю эту ересь специально распространяют». Положив вилку с ножом на стол, Север некоторое время сидел, прикрыв глаза. Хотелось что-нибудь сломать, но не в собственном же доме. «Запомни, Тави», — посмотрел Север на сына. «Его высочество более чем разумный, со своими тараканами в голове из-за памяти крови, но определенно не псих. Я понимаю, пап». «Запомни», — прервал его Север, — «тебе с ним общаться скоро. Я даже больше скажу, все те изменения, о которых я говорил, ты сходу и не заметишь. Однако помни, милорд уже не тот человек, которого ты знал. Более жесткий, более хитрый, более сильный, но не сумасшедший. Ему через многое пришлось пройти, и дело даже не в памяти крови. Когда принц вернется домой, он всю эту шелупонь с потрохами сожрет, и род Гарана должен быть к этому готов. И еще одно. Приготовься вкалывать. Именно что вкалывать. Вот уж чему милорд научился очень хорошо, так это загружать всех делами по самую маковку. Лишь бы самому не работать». Глава 55. «Милорд», — произнес Дан, коснувшись моего плеча. «К вам посетители». 5 минут», — ответил я, вновь прикрыв глаза. «Надо было закончить со звездой, закрепить результаты куда-нибудь, деть излишки энергии в теле. Ну а когда все было закончено, поднялся с дожидавшимся меня парнем наверх. В доме никого не обнаружилось, зато через окно заметил 4 человек во дворе. Выйдя к ним, потеребил ворот рубашки, жарковато что-то. «Добрый день, милорд», — первым поздоровался Пран. «Добрый», — кивнул я ему. «Приветствую, уважаемые. Кто такие и с чем пожаловали?» Все 4 стояли чуть поодаль друг от друга, и если с Праном понятно, он не из их компании, то что с остальными? Каждый сам за себя. Кстати, все 3 были в возрасте. 2 совсем старики, а 3 примерно ровесник Гарана. «Я здесь по просьбе госпожи Сантана», — ответил один из совсем стариков. «Можешь звать меня Тиском. Гладко выбрит». Впрочем, они все были гладко выбриты, с длинными седыми волосами, завязанными в хвост, в дорожной одежде темно-зеленого цвета и такого же цвета плащом. Завершала образ странника сумка через плечо. Говорить о количестве кругов он не стал, но я и без слов чувствовал, что он не слабее плетница. «Баурт, представился следующий старик. Командир отряда наемников С-класса. 8 кругов. Какого класса? Тариндер. Представился последний маг. Тоже командир отряда. А-класс. 7 кругов. От госпожи Сантана. Да это и так понятно, хмыкнул Баурт. Судя по поджатым губам, слова Баурда Тариндеру не понравились, но рыпаться на мага восьмого круга он не стал. Что ж, окинул я их взглядом. Прошу в дом. Можешь идти, Пран. А не боишься с нами один на один остаться? Вновь начал ухмыляться Баурт. Будь я помладше и, наверное, вспылил бы. Дрожу, закатил я глаза. Заходите, давайте. Рассевшись за столом гостиной, немного помолчали. Ну и, не выдержал Баурт. Чего замолк? Рассказывай, что за работа? А Сантана вам не рассказала? Удивился я. Вот сволочь старая. Ты бы полегче со словами, вздернул брови Баурт. Или только за спиной госпожи Сантана болтать можешь, ТЦ. Ты чего такой дерзкий? Все-таки не выдержал я. У тебя что, папаня, большая шишка? Так мне срать. Или ты на эту стерву надеешься? Поверь, Сантана тебе не поможет. Сопляк не знает, кто такие маги восьмого круга, произнес Баурт, с улыбкой оглядывая своих попутчиков. Мне не нужно полагаться на госпожу Сантана, мальчик. Я и сам, лошара, не дал я ему договорить. Как и Сантана без мужа. Какого мужа? Удивился он. Да и остальные тоже. В общем, провокация удалась. Ха-ха, вздохнул я, изобразив усталость. Слушай, если ты о таких вещах не знаешь, то лучше тебе и не знать. Да ты блефуешь, хмыкнул Баурт. Ничего ты о ней не знаешь. Будь по-твоему, махнул я рукой. Не знаю, значит, не знаю. А по поводу твоего круга, ты такой недалекий. Ага, произнес он с улыбкой. Дурачок, значит, говоришь, отрядом командуешь, уточнил я. И сколько человек? 9 магов, ответил он, вместе со мной, от 5 до 8 круга. Жаль, вы бы мне пригодились, вздохнул я. Свободен. Какой ты хрупкий, оказывается, произнес Баурт насмешливо. Заканчивай, у тебя явно проблемы, так что повзрослей уже. Гонор свой можешь подчиненным показывать, а не мне. Он реально такой тупой? Посмотрел я на Тариндера, на что тот отвел взгляд и пожал плечами. Подозреваю, он вас проверяет, молодой человек, произнес Тиск, а в итоге остался без работы, пожал я плечами. Ты думаешь, Солнцу Тиарина так нужен этот контракт? Спросил Баурт с иронией в голосе. Послушай, старик, поморщился я, мы идем брать город, в котором сидят десятки тысяч демонов. Скорее всего, там будет 8 уровень, уже подтвержден 9. И тут ты такой весь из себя красивый типа проверяешь меня. Да мне срать на тебя и твои проверки. Мне нужно, чтобы ты исполнял приказы, без раздумий, без пауз, без лишних слов. Иначе, представь себе, мы все там сдохнем. Так что иди на хай кратко со своими проверками и наглостью. Ты не подходишь, свободен. Лучше не иметь магов, чем не доверять им. Ранкес усмехнулся Тариндер. Я, правда, не понял, к чему он это сказал. Умолкни, процедил Баурт, бросив взгляд на Тариндера. Теперь ты, да иди ты уже отсюда, взмахнул я рукой. Серьезно, все, ты свой шанс заработать золото профукал. Плевать на золото, поднялся он со стула. Ты смеешь утверждать, что Солнцу Тиарина нельзя доверять. Прошу, господа, давайте успокоимся, произнес Тиск, расставив руки в стороны. Баурт, ну в самом деле, не веди себя как подросток, тебе это не к лицу. Ты ведь это все начал, а что ты госпоже Сантана говорить будешь? Молодой человек, посмотрел он на меня. По вашим же словам, нам предстоит очень серьезное дело, так зачем лишать себя сил из-за каких-то эмоций? Можете потом у госпожи Сантана спросить, но поверьте на слово, наемником С-ранга не становится только из-за силы. Баурду можно доверять, тем более, все мы тут по просьбе госпожи Сантана, что увеличивает уровень доверия. Наивный ты старик, покачал я головой. Ничегошеньки ты о Сантане не знаешь. Для нее вот так вот подгадить, расплюнуть. Тариндер, сколько у тебя людей? Удивился он резкому переходу. 11. От 5 до 7 кругов. Плюс Тиск, кивнул я. Справимся. А ты, посмотрел я на Баурда, можешь идти. Если человеку твоего возраста до сих пор неизвестно, как общаться с нанимателем, то доверять ему во время боя у меня нет никакого желания. Нацепив на лицо злую мину, Баурт некоторое время молчал. «Я уйду», — произнес он. «Раз ты, аристократишка, такой идиот, вам двоим советую сделать то же самое. Этот сопляк точно на смерть вас поведет». Дождавшись, когда старик выйдет за дверь, поднялся из-за стола и, подойдя к тумбе у стены, вытащил из нее узел связи легиона. «Что ж, сел я обратно за стол. Пока ждем ответа Сантана, поговорим о...» «Давай, Романа, говори, что хотел». Появилась над столом иллюзия красотки в мантии. «У меня мало времени». «Тиск, добрались, как я посмотрю». «Отлично, Баурт ушел», произнес я. «Не сошлись мы с ним характерами». «Что?» Взлетели ее брови. «Что слышала?» Хмыкнул я. «Собственно, я с тобой связался, чтобы поздравить». «Молодец, отличная шутка. На новый уровень выходишь, карга». «Подожди», подняла она руку. «Я к этому не причастна. Думаешь, я поверю, что человек с твоим жизненным опытом не мог просчитать, что случится?» Скривился я. «Ага, 10 раз. В общем, молодец. Не ожидал от тебя такой подставы. Думал, война с демонами в стороне от наших отношений стоит. Еще раз, Романа, я здесь ни при чем», прорычала она. «Теперь еще и заказ, который ты отдала, как-то проверять», хмыкнул я. «Красавица, чё тут еще скажешь? Не смей обвинять меня в...» «Бывай», оборвал я связь. «Теперь вы. Меня просили помочь вам, господин», поднял руки Тиск, «и я собираюсь сделать это. Вы командир, я подчиненный». Сидящие за столом старики явно прониклись моим разговором с Сантана. Если я правильно понял, она для них очень серьезный авторитет. Собственно, на такой результат я и рассчитывал. На самом деле я не верю, что эта паршивка будет специально вредить, но не воспользоваться моментом, чтобы поддеть ее, не мог. Она бы им тоже воспользовалась. «Судя по вашим словам, это будет серьезная битва», произнес Тариндар, слегка неуверенно. «Отряд вой силы не упустит шанс повысить ранг. 300 золотых и мы с вами». «Тиск», посмотрел я на него. «Какая у тебя цена?» 100 золотых», ответил он. «Я одиночка, да и просьбу выполняю, так что возьму недорого». «Ничего себе недорого. Не каждое баронство столько за год зарабатывает. Впрочем, на что-то такое я и рассчитывал». «По рукам», кивнул я. «Теперь пройдемся по деталям, а начнем с наших общих сил и того, на что вы способны». «Милорд, к вам посетители», услышал я голос Дана. 5 минут», ответил я, давя раздражение. «Сколько прошло?» 2 часа», ответил он. «Что за день-то такой?» Спустя 5 минут поднялся на ноги и потопал с Даном в портальную комнату, откуда уже в гостиную. Выйдя во двор, осмотрел 2 мужчин в доспехах, лет по 50 навскидку, но у каждого по 8 звезд, либо зелья, либо талант. Обычно люди с 8 звездами выглядят сильно старше. «Приветствую, господа», кивнул я им. «Приветствую, принц», произнес тот, у кого под плащом виднелся доспех красного цвета. «Меня зовут Динал, магистр ордена паладинов Милостивой Мелы, командир клинков ее длани. Прошу разрешения принять участие в предстоящем походе к Рамири». Ну, я был настолько удивлен, что даже мыслей особых не было. Просто, какого хера, черт, если я так офигел, то что на континенте творится? «Приветствую, парень», произнес с улыбкой второй воин. «Меня Дафтан зовут, тоже магистр паладинов. Госпожа Акария сказала помочь тебе, и вот мы тут». «И еще», растянул он улыбку еще шире, «чертовски рад сходить в бой под твоим началом, Романа, как в старые добрые». На это я тоже улыбнулся. «Вы, конечно, психи дурные, но тоже рад», произнес я. «Ваша помощь пригодится. А что касаемо тебя», посмотрел я на слугу Мелы, «удивил. Признаю, такого от паладинов Мелы я не ожидал. В чем причина вашего появления? Ее длани требуется оружие». «Давай попроще», хмыкнул Дафтан. «Святой Талий признан милостивой ее дланью», покосился Динал на спутника. «А длани нужно оружие, коим являемся мы. А во время войны с Инферно такой длани не было?» спросил я со скепсисом. «Святых в то время хватало. Длани не было», ответил Динал. «Лишь святые, что являются глазом ее, но не дланью. То есть они из-за Мелы в войне практически не участвовали?» «Не понимаю. По мнению Мелы, сейчас ситуация еще хуже, чем во время войны», спросил я осторожно. «Я лишь меч, принц», ответил Динал. «Насколько я знаю, дланью Мелы может стать лишь особенный смертный», внес немного ясности Дафтан. «Во время войны могло просто не быть человека с нужными свойствами. Это не отменяет того факта, что они и без». «Принц», поднял руку Дафтан. «Я тоже недолюбливаю этих чопорных дурачков, но будь терпимее. Они не трусы. Раз не выступили, значит, не могли. Да и к чему весь этот негатив? Как будто он чем-то поможет». «Верно все говоришь», вздохнул я. «Но, ТЦ, ладно, черт с ними. Динал, да? Поясни одну вещь. Если вы мечи-длани, то, чего ко мне пришли, и будете ли вы подчиняться, мы лишь меч», — повторил Динал. «Нам плевать, кто командир Длани. Если Длань подчиняется вам, то мы ударим, куда вы укажете. К тому же», — вздохнул он, — «мы верные слуги милостивой, но не тупые фанатики. Реальность такая, какая есть. Талирум не может командовать армией. И что нам теперь, постоянно бегать к нему, подтверждая твои приказы? Глупо, и не поспоришь. В таком случае, добро пожаловать в первый сборный», — произнес я. «Сегодня отдыхайте, а завтра с утра к северным воротам идите. Будем отрабатывать сложивание. Вы будете. Найдите Прана, он там командует. А ты?» — спросил Дафтан. «А у меня свои неотложные дела», — вздохнул я. «Но думаю, скоро и я к вам присоединюсь, милорд. Ха-ха, прошу прощения. 5 минут, я помню. И кто на этот раз?» Выйдя с Даном из колодца, задал вопрос. «Кто там?» «Командир гвардии принца Авитуса», — ответил Дан. «И нафига мне здесь армеец? Или он тут по политическим причинам и участие в вылазке не примет?» «Странно, но любопытно». Выйдя во двор, окинул взглядом стоящего возле дерева пожилого мужчину. 7 звезд. Доспехи как у легионера со знаком отличия трибуна. Не знал, что в Драуме у армии такое снаряжение. «Добрый день», — кивнул я ему. «Ну, или вечер». На улице все еще было светло, но чувствовалось, что это ненадолго. «Добрый вечер, ваше высочество», — чуть поклонился он. «Меня зовут Гатан Сорс, трибун гвардии его высочества Авитуса Лорена. Прибыл для участия в операции против демонов. Под моим командованием 4 манипулы, плюс отряд обеспечения, всего 520 человек. Манипулы по образцу легиона империи», — уточнил я. «Ну а что, трибун, манипулы, доспех как у легиона? Логичное предположение». «Так и есть, ваше высочество», — подтвердил он. «Серьезного боевого опыта против демонов не имеем, но службу знаем. Гвардия 15 лет как сформирована, и все это время мы не сидели без дела. Новички, но дрессированные. Порой так даже лучше. Меньше думать будут. Хотя кого я обманываю, люди с опытом были бы предпочтительнее, но выбирать не приходится. 7-звездочный воин и 500 бойцов на дороге не валяются. Не ожидал», — произнес я. «Не обижайтесь, трибун, но не думал, что от Драума будет хоть какая-то помощь». Пожевав губами, он все-таки не стал гордость включать. «Надеюсь, это приятный сюрприз», — произнес он, чуть наклонив голову вперед. «Кстати, помимо манипул со мной прибыли ведьмы. 20 ведьм, если быть точным. Странно как-то подано. Хм, они сами по себе или часть подразделения?» — спросил я. Открыв рот, Сорс тут же его закрыл. «Сложный вопрос», — выдал он. «Технически, я руковожу силами Драума, но у ведьм другое начальство. Неприятно это признавать, но боюсь, вам самим придется разбираться с ними. Мне они подчиняются условно. Отдам их Ташке. Портниха у нас женщина вежливая и подчас неуверенная в себе, но это пока в ней Юнаронис не проснется». «Хорошо, разберемся», — кивнул я. «Тренировки на сложивание у северных ворот». «Понял, ваше высочество», — кивнул он. «Милорд, да что такое-то?» — раскрыл я глаза. Крайне смущенный Дан стоял у входа в колодец, держа в руках узел связи. «Хорошо еще, что я закончил один из этапов формирования звезды и в этот момент просто разглядывал свою энергетику. Легион, милорд», — приподнял он узел связи. «Да», — потер я шею. «Ну, хоть подниматься не надо. Давай сюда. И не мнись, ты ни в чем не виноват».